и водка, доложу я вам, еще до военного времени. Золото, а не водка. Семушки, Кусков. У них, Кусков, семга очаровательная, и вот селедочки в масле первый сорт. Ну, бывайте здоровы, господа. На диван за овальным столом сел князь. Он посадил рядом Кускова. Против них сели Муратов и Синегуб. Лицом к окнам по правую руку князя графиня Ара. Кусков всматривался в лицо графини. Было что-то знакомое в нем, бесконечно милое. Что-то болезненно дорогое напомнило ему и само имя, но не мог разобрать черты лица. Модная шляпа с широкими в ширину плеч полями была надвинута на брови. Полный овал, слегка нарумянинного лица, был чист. Зубы сверкали ровные. Изящная линия шеи, чуть полной для ее юного подбородка, опускалась к плечам и обнаженной груди, покрасневшей от загара и ветра. Глаз и верха лица не было видно под шляпой. На графине было свободное платье с широкими до локтя рукавами, подхваченное золотым, низко опущенным кушачком. В складках мягкой материи угадывалось полнеющее тело и кошачья грация. Черные волосы были острижены в кружок и локонами падали из-под шляпки. Когда поворачивалась она к князю и, смеясь, шептала ему на ухо, Кусков видел сзади ее шею с подбритым затылком и с темной тенью отраставших волос. Ему вспоминались казаки с такими же затылками и с такой же тенью коротких черных волос. Кто она? Та тоже называлась Арой, была такого же роста, но у той были длинные черные волосы, и когда разделась она окутала ими и себя, и его до самых колен. Больная была страсть и мимолетная, как больное и быстротекущее было тогда и само время. Нет, конечно, не она. Та была не графиня. Да и могла ли бы графиня? Ара приподнялась налить водки и рюмки и перегнулась через стол. Перед глазами Кускова показались уходящая вглубь шея и нежные очертания груди. Он увидел кружево рубашки и маленькую брошку, закалывавшую длинный ворот. Граненый синий камушек, а кругом маленькие бриллиантики. Знакомая брошка. Он держал ее в руках в Константинополе, когда та Ара просила его продать ее. От ворота шел тонкий аромат духов, все тех же. Кусков вспомнил все и узнал Ару. И Ара узнал его. Рука с бутылкой дрогнула в ее руке. Тихо и жалобно звякнуло стекло рюмки. В сумбурной квартире, где все было перевернуто кверху дном, где целый день кто-нибудь что-нибудь ел и пил, где по диванам, креслам и на полу, на коврах валялись днем и ночью молодые люди в офицерской форме, где лежали ручные гранаты, винтовки, револьверы, отдельные части пулеметов, всем распоряжалась Ара. Она в крестьянском платье уходила в город на разведку и возвращалась растрепанная, оживленная, с кульками хлеба, с подобранными на улице патронами. Приводила новых волонтеров, офицеров и юнкеров. Закрутив на затылок прекрасные волосы и накрыв их солдатской папахой,